аўрыя медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок? Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз мяснікян і кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясцікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР, ля вытокаў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамович, Усевалад Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашенком па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванне слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У лістападзе ў ЗШ адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаўгурацыя новага прэзідэнта адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Слухачы свабоды каментуюць хаду і вынікі выбарчай кампаніі ў ЗШ. Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы слушкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех. Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗШ. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў. Парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗШ, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа. Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России. Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента. Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед. Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут. Америка – великая краина, не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск. Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией. Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Запад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментариях слухачоу «Свободы». Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение. В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством. Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор. Как оппозиция оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга. А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе. Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории. Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с ихними библиотеками. Я уверен, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и навмысно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России. Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник. Некоторые слухачи свободы выступают супротив Америки. Но не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции. То бишь дає доляри. Я послухала і роблю другую основу. Дык доляри йдуть к нам, а не од нас. Гэта ж прибыток нам. У Злучаных Штатах 3 мільёна бездомных. Гэта людзі, якія жывуць на вуліцы, у картонных коробках, закутаныя ў розныя пледы, ў адзеяла. Гэта ў той стране, якая дужа хваліцца сваёй свабодай, дэмакратыяй і правамі чалавека. Дело выказывания слухачев, якие прут на Америку. Чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились за помоги. И сегодня США даем голодают им допомогу. А ведь чому ж ці недалекі люди робят и ворогов? Слухач, Борисов. симпатией и беспокойством. Честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма. Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина. На хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У кастрычніку рада ў развязу замарозіла візавыя санкцыі супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Забарона на ўезд Украіны Еўразвязу пачала дзейнічаць пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Разам з тым Еўразвяз пакінуў санкцыі супраць старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай, а таксама колішніх і цяперашніх прадстаўнікоў сілавых структураў, якіх вінавацяць у датычнасці да знікнення апанентаў беларускага рэжыму. Патрабаванні Еўропы да мазгоў улад нашых дайшлі. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку. Еўразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы. В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить. На конт визаў па плеснікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння. Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. При чем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять, не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя. Народ говорит про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Наступны выпуск Дому літаратара будзе цалкам прысвечаны планам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча. Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды ў панядзелак.